181. В смутных тенях угасающего света, до того, как вечер рано перетечет в ночь, я наслаждаюсь беззаботной прогулкой по меняющемуся городу и хожу так, как если бы все было безнадежно. Рассеянная грусть, пребывающая со мной, радует больше мое воображение, чем мои чувства. Слоняюсь и листаю в себе, не читая, книгу, перемеженную быстрыми образами, из которых я вяло составляю мысль, так и не обретающую завершенную форму. Есть те, кто читает так же быстро, как смотрит, и делает выводы, не увидев всего. Так и я извлекаю из книги, которая листается в душе, смутную историю воспоминания другого бродяги, отрывки описаний сумерек или лунного света среди парковых аллей и различных шелковых фигур, которые все проходят и проходят. Я не отличаю тоску от прочего. В то же время я иду по улице, по вечеру и по воображаемому чтению, и эти пути я действительно прохожу. Я эмигрирую и отдыхаю, как если бы я находился на берегу судна, уже плывущего по открытому морю. Мертвые фонари внезапно скрещивают лучи в двойном продолжении длинной извилистой улицы. Моя грусть нарастает, как хлюпанье. Просто книга закончилась. В воздушной вязкости абстрактной улицы есть лишь внешний ручеек чувства, словно слюна идиотской судьбы, что капает в сознание моей души. Другая жизнь, жизнь города, погружающегося во мрак. Другая душа, душа того, кто смотрит на ночь. Оказавшись в плену неуверенностей и аллегорий, я ощущаю нереально. Я подобен истории, которую кто-то рассказал так хорошо, что она стала осязаемой, но не слишком. В начале одной из глав этого мира романа в этот час можно было видеть мужчину, медленно шагавшего по улице. Что общего я имею с жизнью? 182. Интервал. Я заранее провалил жизнь, потому что даже в мечтах она не показалась мне приятной. Ко мне пришла усталость от грез. При этом я испытал ощущение, внешнее и ложное, как если бы дошел до конца бесконечной дороги. Я пересел из себя, не знаю куда, и там и остался, оцепеневший и бесполезный. Я что-то из того, чем я был. Я не нахожусь там, где чувствую себя, и если я ищу себя, то не знаю, кто меня ищет. Тоска от всего ослабляет меня. Я чувствую себя изгнанным из собственной души. Я сопровождаю себя, присутствую при себе. Мои ощущения проплывают перед моим взглядом, не знаю каким, словно нечто внешнее. Я скучен себе во всем. Все вещи, вплоть до их таинственных корней, окрашиваются в цвет моей тоски. Цветы, которые мне подарили часы, уже увяли. Мое единственное возможное действие — смотреть на них и медленно обрывать лепестки. А в этом такая сложность старения. Малейшее действие причиняет мне боль, словно геройство. Мне тяжело придумать мельчайший жест, как если бы это было что-то, что я действительно собираюсь сделать. Я ни к чему не стремлюсь. Жизнь причиняет мне боль. Мне плохо там, где я есть, и плохо там, где, как я думаю, я могу находиться. Идеал заключался бы в том, чтобы не предпринимать каких-либо действий, кроме ложного действия фонтана. Подняться, чтобы упасть на том же месте. Совершенно бесполезно светить под солнцем, издавать звук в ночной тишине, чтобы тот, кто спит, думал во сне о реках и забывчиво улыбался. 183. С тусклого начала жаркого и фальшивого дня темные тучи с несколько изломанными очертаниями обступали подавленный город. Со стороны того, что мы называем отмелью, зловещие, следующие одна за другой тучи, эти наползали друг на друга, и предчувствие трагедии тянулось вместе с ними от неопределенной злости улиц к искаженному солнцу. Был полдень, и когда я выходил на обед, в побледневшей атмосфере тягостно висело ожидание худшего. Лоскуты оборванных туч чернели перед ней. Небо над замком было чистым, но отливало зловещей лазурью. Светило солнце, но наслаждаться им не хотелось. В половину второго пополудни, когда мы уже вернулись в контору, казалось, что небо стало чище, но лишь над старой частью города. Со стороны отмели оно было более ясным. Над северной частью города, однако, тучи медленно сливались в одну. Черная, беспощадная, она медленно продвигалась вперед, выпустив тупые серо-белые когти на кончиках черных рук. Скоро она должна была добраться до солнца, и звуки города словно задыхались, ожидая ее. Небо было или казалось немного чище с восточной стороны, но жара там была еще неприятнее. В тени большой конторской залы было душно. «Грядет изрядный ливень», — сказал Морейро и перевернул страницу бухгалтерской книги. В 3 часа солнечного света было уже недостаточно. Пришлось, и это было грустно, потому что дело происходило летом, включить электрический свет. Сначала в глубине большой залы, где заворачивали посылки, потом в середине залы, где становилось все труднее заполнять без ошибок накладные на посылки и отмечать в них цифры железнодорожной маркировки. Наконец, уже почти в 4 часа, мы, привилегированные сотрудники, сидевшие перед окнами, не видели достаточно хорошо, чтобы работать. Контору озарил свет. Шеф Вашкиш отодвинул ширму и сказал, выходя из кабинета: «Морейро, я должен был ехать в Бенфику, но не поеду. Сейчас ливанет». «И как раз в этих краях», — ответил Морейро, который жил рядом с Авенидой. Вдруг донеслись немного искаженные звуки улицы, и, не знаю почему, немного грустно прозвучал звук трамвайных звонков на параллельной и ближней улице. 184. До того, как прекратится лето и наступит осень, в жарком промежутке, когда воздух тяжелеет, а цвета расплываются, вечера обыкновенно облачаются в чувствительный наряд фальшивой славы. Они сравнимы с теми ухищрениями воображения, в которых ностальгия по ничему длится бесконечно, как мачты кораблей, образующие одну вытянутую змею. В такие вечера меня наполняет, словно морской прилив, чувство, которое хуже тоски, но которому не подходит никакое другое название, кроме тоски. Чувство опустошения без места, крушение всей души. Я чувствую, что потерял снисходительного Бога, что сущность всего умерла, и осязаемая вселенная для меня — это труп, который я любил, когда он был жизнью. Но все обратилось в ничто в еще горячем свете последних расцвеченных облаков. Моя тоска приобретает оттенки ужаса. Моя скука — это страх. Холоден не мой пот, а мое осознание моего пота. Это не физическое недомогание, разве что недомогание души, так велико, что проникает в поры тела и наводняет его. И так велико отвращение, так властен ужас от того, что я жив, что я не представляю, что могло бы служить более утоляющим, противоядием, бальзамом или забвением. Сон ужасает меня так же, как и все. Смерть ужасает меня так же, как и все. В равной степени невозможно идти и стоять. Надежда и неверие равны друг другу в холоде и пепле. Я полка с пустыми флаконами. И при этом какая ностальгия по будущему, если я позволяю моим заурядным глазам принять мертвенное приветствие озаренного светом дня, который подходит к концу. Какое великое погребение надежды во все еще позолоченном молчании бездеятельных небес. Какая свита из пустоты и небытия тянется по алой лазури, бледнеющей на обширных равнинах белесых просторов. Не знаю, чего хочу или чего не хочу. Я разучился хотеть, уметь хотеть. Уметь испытывать эмоции или мысли, при помощи которых мы обычно понимаем, чего хотим или хотим хотеть. Я не знаю, кто я и что я. Как кто-то, погребенный под обвалившейся стеной, я покоюсь под рухнувшей пустотой всей Вселенной. И так я иду по моему собственному следу, пока не наступит ночь, и зарождающаяся во мне нетерпеливость по отношению к себе не принесет, словно легкий ветер, некоторую нежность от того, что я иной. Ах, и высокая полная луна этих приятных ночей, теплых от тревоги и непокоя, зловещий мир небесной красоты, холодная ирония горячего воздуха, затуманенная черная лазурь лунного света и робкого света звезд. 185-е. Интервал. Этот ужасающий час, пусть он сожмется до возможного или вырастет до смертного. Пусть утро никогда не брежет, и я, и вся эта спальня, и вся ее внутренняя атмосфера, коей я принадлежу, все одухотворится в ночи, станет абсолютным в сумерках, и во мне не останется и тени, которая пятнала бы памятью обо мне, что бы то ни было, что не умирает. 186. Пусть захотят боги, о мое грустное сердце, чтобы у судьбы был смысл. Пусть прежде судьба захочет, чтобы смысл был у богов. Иногда, просыпаясь в ночи, я чувствую, как невидимые руки ткут мой рог. Я пожизненно покоюсь. Ничто из меня не прерывает ничего. 187. Главная трагедия моей жизни — это, как и все трагедии, ирония судьбы. Я отвергаю реальную жизнь как приговор, отвергаю мечту как неизменное освобождение. Но я проживаю всю мерзость и всю обыденность реальной жизни. Я проживаю всю насыщенность и все постоянство мечты. Я словно раб, который напивается в пятницу. Два убожества в одном теле. Да, я вижу отчетливо, с ясностью, с какой молнией разума выхватывают из черноты нашей жизни ближайшие предметы, которые для нас ее образуют, всю низменность, всю вялость и заброшенность, всю поддельность на этой улице золотильщиков, в которой для меня заключена вся жизнь. Это контора людей, мерзкая вплоть до мозга костей. Это помесячно снимаемая комната, где ничто не происходит и лишь живет мертвец. Этот магазин на углу, чьего хозяина я знаю так, как человек знает человека. Эти посыльные у дверей старой харчевни. Эта кропотливая бесполезность всех одинаковых дней. Это нескончаемое повторение одних и тех же лиц, словно драма, которая состоит лишь из декораций. А декорации вывернуты наизнанку. Но еще я вижу, что сбежать от этого – означало бы этим овладеть или отвергнуть. А я не владею этим, потому что не превосхожу в рамках реального. И не отвергаю, потому что сколько бы я ни мечтал, я всегда остаюсь там, где я есть. А мечта Стыд сбежать перед самим собой, трусость от того, что моя жизнь — это тот мусор души, который у других есть только во сне, в облике смерти, когда они храпят в неподвижности, которая уподобляет их высокоразвитым растениям. Не иметь возможности, не совершить благородный жест помимо такого, который останется по эту сторону двери, не испытать бесполезное желание, которое не было бы на самом деле бесполезным. Цезарь дал исчерпывающее определение честолюбию, когда произнес эти слова: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме». Я никто и в деревне, и в каком бы то ни было Риме. Владельца магазина на углу хотя бы уважают от улицы Успения до улицы Победы. Он цезарь квартала. Превосхожу ли я его? В чем, если ничтожество не предполагает ни превосходства, ни подчиненности, ни сравнения? Он цезарь всего квартала и заслуженно нравится женщинам. А я волочу свою жизнь, нелепую, как остановившиеся уличные часы. Делаю то, чего не хочу, и мечтаю о том, чего у меня быть не может. Та тонкая, но твердая чувствительность, долгая, но сознательная мечта, которая образует в своей совокупности привилегию моего полумрака. 188. Заурядный человек, как бы ни тяжела была его жизнь, по крайней мере, счастлив, потому что не осмысляет ее. Плыть по течению жизни, проживать ее внешне, как кошка или собака, так поступают обычные люди, и так нужно проживать жизнь для того, чтобы испытывать то же удовлетворение, что и кошка и собака. Мыслить — значит разрушать. Сам процесс мышления — указывает это самому мышлению, потому что мыслить значит разбирать на части. Если бы люди умели размышлять над тайной жизни, если бы они умели чувствовать тысячи сложностей, которые подстерегают душу в каждой детали действия, они бы никогда не действовали и даже никогда бы не жили. Они бы убивали себя от страха, как те, кто кончает с собой, чтобы на следующий день не отправиться на гильотину. 189. Дождливый день. Воздух стал затаенно желтым, словно бледная желтизна, просвечивающая сквозь грязную белизну. Желтизна едва видна в посеревшем воздухе, однако бледность серости отдает желтым в своей грусти. 190. Любое смещение привычного расписания всегда привносит в душу холодное новшество, немного неприятное удовольствие. Тот, кто имеет обыкновение выходить из конторы в 6 часов и однажды выходит в 5, испытывает умственную пустоту и нечто похожее на сожаление от непонимания того, что ему с собой делать. Вчера мне нужно было уладить одно дело за пределами конторы, и я вышел из нее в 4 часа, а в 5 уже закончил то, что должен был сделать. Я не привык быть на улице в это время, и потому оказался в городе, отличающемся от того, что я обычно вижу. Медленный оттенок света на привычных фасадах был бесплодно нежен, а обычные прохожие проходили по городу мимо меня, словно моряки эскадры, высадившиеся здесь вчера вечером. В это время контора все еще была открыта. Я вернулся в нее, вызвав естественное изумление сотрудников, с которыми я до этого попрощался. «Так вы вернулись?» «Да, вернулся». Я мог свободно чувствовать, оказавшись в одиночестве с теми, кто меня окружал, но духовно для меня отсутствовал. Это был своего рода домашний очаг, место, в котором не чувствуешь. 191. Иногда я с грустной отрадой думаю, что если однажды, в будущем, которому я уже не буду принадлежать, те фразы, что я пишу, сохранятся и получат похвалу, то, наконец, появятся люди, которые меня поймут. Мои люди. Настоящая семья, в которой ты рождаешься и тебя любят. Но вместо того, чтобы в ней родиться, я к этому времени уже давно буду мертв. Я буду понят лишь в изображении, когда любовь уже не сможет возместить тому, кто умер, не любовь, что он испытал при жизни. Возможно, однажды поймут, что я, как никто другой, исполнил мой врожденный долг толкователя некоторой части нашего века. И когда это поймут, придется написать, что в свою эпоху я не был понят, что я жил несчастливо, окруженный нелюбовью и черствостью, и что очень жаль, что со мной это произошло. И тот, кто это напишет, в эпоху, когда он это напишет, не будет понимать, как и те, кто меня окружает, моего собрата тех будущих времен. Потому что люди учатся только у своих прадедов, которые уже умерли. Мы умеем преподавать настоящие правила жизни только мертвым. Этим вечером, когда я пишу, дождливый день прекратился. На коже ощущается радость свежего воздуха. День подходит к концу не в серых, а в бледно-голубых тонах. Неясная лазурь отражается даже в булыжниках мостовой. Жизнь причиняет боль, но издалека. Чувства не имеют значения, тут и там загораются витрины. В другом окне, расположенном выше, люди смотрят на тех, кто заканчивает работать. Нищий, который толкает меня, изумился бы, если бы знал меня. В менее бледной и менее голубой лазури, которая отсвечивается от зданий, неопределенный час все больше погружается в вечер. Опустись легко. Конец определенного дня. На тех, кто верит и заблуждается, кто приступает к привычной работе и испытывает в собственной боли счастье бессознательности. Опустись легко. Волна угасающего света, меланхолия никчемного вечера, мгла без тумана, что проникает в мое сердце. Опустись легко и мягко, неопределенная, сверкающая и голубая бледность водянистого вечера, легко, мягко, грустно на простую и холодную землю. Опустись легко, невидимый пепел, удрученное однообразие, тоска без оцепенения. 192. Три дня подряд жары без духоты, скрытой бури в спокойном недомогании всего принесли легкую, свежую и приятную теплоту на блестящую поверхность вещей, чтобы буря утекла в другое место. Так иногда в этом течении жизни душа, страдавшая от тяготившей ее жизни, вдруг испытывает облегчение, хотя в ней не произошло ничего, что могло бы это объяснить. Я понимаю, что мы — климаты, над которыми парят угрозы бури, осуществившиеся в другом месте. Пустая безбрежность вещей — великое забвение, что есть на небе и на земле. 193. Я присутствовал инкогнито при постепенном крахе моей жизни, при медленном крушении всего того, чем хотел быть. С той истиной, смерть которой можно распознать и без цветов, я могу сказать, что из того, чего я желал или к чему пусть даже на мгновение обращал мечту, нет ничего, что не рассыпалось бы у меня под окнами, как слежавшаяся пыль, что упала из горшка с верхнего этажа. Кажется даже, что судьба всегда стремилась заставить меня сначала полюбить или захотеть того, что она сама предрешила, чтобы на следующий день я увидел, что у меня этого нет и не будет. Будучи ироническим наблюдателем самого себя, я, тем не менее, не отчаивался присутствовать при жизни. И поскольку сегодня я заранее знаю, что всякая смутная надежда окажется обманутой, я испытываю особое удовольствие от смакования разочарования вместе с надеждой. как горького со сладким, которое делает сладкое сладким против горького. Я печальный стратег, который, проиграв все битвы, накануне каждой новой битвы чертит на листе своих планов, наслаждаясь своей схемой детали своего неизбежного отступления. Меня преследовал словно зловредное существо рок, заставлявший меня желать того, чего я не смогу иметь, зная об этом. Если вдруг я увижу на улице молодое лицо девушки и пусть и с безразличием на мгновение представлю, что оно стало моим, в 10 шагах от моей грезы эта девушка обязательно встречает человека, в котором я узнаю ее мужа или возлюбленного. А романтик сделал бы из этого трагедию. Посторонний воспринял бы это как комедию. Но я смешиваю то и другое, потому что я романтик в себе и посторонний для себя, и переворачиваю страницу для новой иронии. Одни говорят, что без надежды невозможно жить, другие, что надежда никчемна. Для меня, который сегодня не надеется и не отчаивается, надежда — это простая внешняя рамка, которая включает меня и на которую я смотрю, как на спектакль без завязки, созданный лишь за тем, чтобы развлекать глаза. Танец без связи, шелест листьев на ветру, облака, меняющие оттенок под солнечным светом, старые улицы, случайно пролегающие через непривычные места. В значительной степени я — проза, которую я пишу. Я развертываюсь в периодах и абзацах, превращаюсь в знаки препинания и в последовательном распределении изображений одеваюсь, как дети, в костюм короля из газетной бумаги, или, задавая ритм при помощи ряда слов, венчаю себя, как безумцы, высохшими цветами, которые все еще свежи в моих мечтах. И я прежде всего спокоен, как кукла из опилок, которая, осознавая себя, время от времени встряхивает головой, чтобы бубенчик на вершине островерхой шапки, составной части этой головы, пробренчал что-то, жизнь с нотками смерти, первое предупреждение судьбы. При этом сколько раз посреди этой умиротворенной неудовлетворенности в моих осознанных переживаниях постепенно поднимается ощущение пустоты и тоски от такого рода мыслей. Сколько раз я чувствую себя тем, кто слышит в прекращающихся и возобновляющихся звуках, как говорит глубинная горечь этой жизни, чуждой жизни человеческой, жизни, в которой нет ничего, кроме ее осознания. Сколько раз, пробуждаясь от себя и ссылки, коей я являюсь, я вижу, насколько было бы лучше быть никем из всех, счастливцем, у которого хотя бы есть настоящая горечь, который испытывает усталость, а не отвращение, который страдает, а не предполагает, что страдает, который действительно убивает себя, а не умирает. Я стал книжным персонажем, читаемой жизнью. То, что я чувствую без моей воли, я чувствую для того, чтобы написать то, что почувствовал. То, о чем я думаю, затем облекается в слова, смешиваясь с рассыпающимися образами, раскрываясь в ритмах, которые суть что угодно другое. Постоянно перебивая себя, я себя разрушил. Постоянно думая о себе, я стал своими мыслями, но не собой. Я пробурил себя и уронил бур. Я живу и думаю, глубок ли я или нет, и у меня нет другого бура, кроме взгляда, который ясно показывает мне на черном фоне высокого колодца мое собственное лицо, которое созерцает меня, созерцающего его. Я своего рода игральная карта старинной неведомой масти, единственное, что сохранилось из утраченной колоды. У меня нет смысла, я не знаю себе цены. Мне не с чем себя сравнить, чтобы себя найти. Мне нечему служить, чтобы себя познать. И так, в последовательных образах, в которых я себя описываю, не без правды, но с ложью, я остаюсь больше в образах, чем в себе. Говорю с собой столько, что перестаю существовать. Пишу душой, словно чернилами, годной лишь для того, чтобы ею писать. Но Реакция прекращается, и я снова смиряюсь. Я возвращаюсь к себе, к тому, что я есть, хотя я никто. И что-то вроде слез без плача пылает в моих застывших глазах. Что-то вроде тревоги, которой не было, сильно раздражает иссушенное горло. Но теперь я не знаю, над чем я плакал, если плакал, и над чем я не плакал. Вымысел сопровождает меня, словно моя тень. Чего я хочу, так это спать. 194. В душе моего сердца большая усталость. Меня печалит тот, кем я никогда не был, и я не знаю, что за ностальгию мне внушает воспоминания о нем. Я столкнулся с надеждами и определенностями, со всеми закатами. 195. Есть люди, которые действительно страдают от того, что в настоящей жизни не смогли жить с мистером Пиквиком и пожать руку мистеру Уордлу. Я один из них. Я проливал настоящие слезы над этим романом, потому что не жил в то время с теми людьми, с настоящими людьми. Несчастья в романах всегда хороши, потому что в них не льется подлинная кровь. В романах не гниют мертвецы, а гниение в романах не зловонно. Когда мистер Пиквик смешон, он не смешон, потому что он смешон в романе. Кто знает, не является ли роман более совершенной реальностью и жизнью, которую Бог создает при помощи нас, и не существуем ли мы, кто знает, лишь для того, чтобы творить. Цивилизации, судя по всему, существуют лишь за тем, чтобы создавать искусство и литературу. Слова о них говорят, и слова от них остаются. Почему же эти сверхчеловеческие персонажи не могут быть настоящими? Моему умственному существованию причиняет боль мысль о том, что так может быть. 196. Больше всего болят те чувства, больше всего печалят те переживания, которые нелепы. Тревога, порождаемая чем-то недосягаемым именно потому, что оно недосягаемо, ностальгия по тому, чего никогда не было, желание того, что могло бы быть, досада от того, что ты не являешься другим, неудовлетворенность существованием мира. Все эти полутона сознания души создают в нас скорбный пейзаж, вечный закат того, чем мы являемся. Тогда наше ощущение себя становится пустынным полем в сумерках, печальными зарослями тростника у реки, по которой не проплывают лодки, отчетливо чернеющие у отдаленных берегов. Я не знаю, являются ли эти чувства медленным безумием от безутешности, смутными воспоминаниями о каком-то другом мире, в котором мы побывали, воспоминаниями, перекрещивающимися и смешивающимися, как то, что мы видим в мечтах, нелепыми в том образе, который мы видим, но не в своих истоках, если бы они нам были известны. Я не знаю, были ли мы другими существами, чью большую цельность — мы сегодня ощущаем в их тени, коей мы являемся в неполном виде, утратив ее прочность и плохо себе ее представляя в двух лишь измерениях тени, в которых мы живем. Я знаю, что эти мысли о переживании вызывают в душе боль и гнев. Невозможность представить себя чем-то, чему они соответствуют. Невозможность найти что-либо, что заменит то, к чему они примыкают в видении. Все это гнетет, словно проклятие, произнесенное неизвестно где, кем и почему. Но от чувствования всего этого остается, разумеется, неприязнь к жизни и ко всем ее действиям, преждевременная усталость желаний и всех их видов, безымянная неприязнь ко всем чувствам. В эти часы утонченной печали даже во сне становится невозможно быть возлюбленным, героем, счастливцем. Все пусто, даже в мыслях о том, что это такое. Все это говорится другим языком, для нас непонятным, звучащим как простые озвученные слоги, не имеющие смысла. Жизнь пуста, и душа пуста, и мир пуст. Все боги умирают смертью большей, чем смерть. Все еще более пусто, чем пустота. И все есть хаос небытия. Если я думаю об этом и смотрю, чтобы увидеть, убивает ли реальность жажду, я вижу невыразительные дома, невыразительные лица, невыразительные жесты. Камни, тела, мысли — все это мертво. Все движения — это остановки, прекращение всех этих движений. Ничто ничего мне не говорит. Ничто мне не знакомо не потому, что кажется мне странным, а потому что я не знаю, что это. Мир потерялся. И в глубине моей души, единственной реальности этого мгновения, царит насыщенная и незримая боль, грусть, подобная всхлипываниям того, кто рыдает в темной комнате. 197. Я ощущаю время с огромной болью. Всякий раз, когда я что-то оставляю, я испытываю чрезмерное потрясение. Бедная съемная комната, в которой я провел несколько месяцев, стол в захолустной гостинице, где я провел 6 дней, даже грустный зал ожидания на железнодорожном вокзале, где я потерял 2 часа, ожидая поезда. Да, но то хорошее в жизни, что я оставляю, и то, что, как кажется, всей чувствительности моих нервов я никогда больше не увижу, чего у меня никогда больше не будет, по крайней мере, в тот конкретный момент, причиняет мне метафизическую боль. В моей душе разверзается пропасть, и холодное дуновение часа Бога касается моего мертвенно-бледного лица. Время. Прошлое. Там что-то, голос, песнь, случайный аромат, поднимает в моей душе занавес моих воспоминаний. То, чем я был и чем никогда больше не буду, то, что у меня было и чего больше не будет. Мертвецы. Мертвецы, любившие меня в моем детстве. Когда я их вспоминаю, у меня леденеет душа, и я чувствую себя изгнанным из сердец, одиноким в моей собственной ночи, и оплакиваю, словно нищий, закрытое молчание всех дверей. 198. Проза отпуска. Маленький пляж, образующий крохотный залив, отрезанный от мира 2 миниатюрными утесами, стал на 3 дня отпуска моим убежищем от самого себя. К пляжу спускалась грубая лестница, которая начиналась наверху деревянными ступеньками и посередине превращалась в ступени, вырубленные в скале, с проржавевшими железными перилами. И каждый раз, когда я спускался вниз по старой лестнице, и особенно по каменным ступеням, я выходил из моего существования и обретал себя. Оккультисты, или некоторые из них, говорят, что у души бывают возвышенные мгновения, когда она вспоминает, благодаря переживанию или части памяти, некий миг или черту, или тень своего предшествующего воплощения. И тогда, поскольку она возвращается во время более близкое, чем ее настоящее, к истокам и к началу вещей, она в некоторой степени переживает детство и испытывает освобождение. Можно было бы сказать, что, спускаясь по этой лестнице, которую ныне мало используют, и медленно вступая на маленький, всегда безлюдный пляж, я применял волшебный прием, чтобы оказаться ближе к той возможной монаде, коей я являюсь. Некоторые стороны и черты моей повседневной жизни, представленные в моем существе желаниями, отвращением, заботами, исчезали из меня, словно скрываясь от ночного патруля, и погружались в тень настолько, что больше не ощущались, и я достигал состояния внутренней отстраненности, в котором мне становилось трудно вспоминать о вчерашнем дне или считать моим то существо, что во мне живо всякий день. Мои всегдашние переживания, мои равномерно-неравномерные привычки, мои разговоры с другими, мое приспособление к социальному устройству мира — все это мне казалось чем-то прочитанным в другом месте, бездеятельными страницами напечатанной биографии, деталями какого угодно романа, в тех проходных главах, которые мы читаем, думая о чем-то другом, и в которых нить повествования истончается настолько, что начинает виться по земле. Тогда на пляже, где шумели лишь волны, или ветер, который гудел в вышине, как большой несуществующий самолет, я предавался новой разновидности грез. Это было нечто бесформенное и мягкое, чудесное, производившее глубокое впечатление, без образов, без переживаний, чистое, словно небо и вода, и звучавшее, как раковины, выпутывавшиеся из моря, которое поднималось из глубины настоящей истины. Нечто, что трепетала вдали искривленной синевой, при приближении переливалась прозрачными грязно-зелеными тонами и скрежетала, разламываясь тысячью рук, увядших и выброшенных на темноватый песок и на уже не пенистую пену, забирала с собой весь прибой, возвращение к исходной свободе, божественную ностальгию, воспоминания, вроде этого бесформенного воспоминания о некоем прежнем состоянии, которое не причиняло мне боли, или воспоминания счастливого, потому что оно было хорошим или по иной причине. Ностальгирующее тело с душой, сотканное из пены, отдохновение, смерть, все или ничто, окружавшее словно широкое море, остров потерпевших кораблекрушение, коим является жизнь. И я спал без сна, оторванный от того, что чувствовал, и был сумерками самого себя, звуком воды между деревьями, покоем великих рек, свежестью грустных вечеров, медленным дыханием белой груди, охваченной детским сном созерцания. 199. Сладость отсутствия семьи и друзей, этот мягкий привкус, привкус ссылки, в котором мы ощущаем, как гордость изгнания, растворяет в неясной неге смутное беспокойство от нахождения вдали, всем этим я наслаждаюсь на мой лад, равнодушно, потому что одной из характерных черт моего духовного поведения является то, что внимание не следует чрезмерно развивать и что даже на грезу нужно смотреть свысока, с аристократическим осознанием того, что это ты даруешь ей существование. Придавать излишнее значение грезе означало бы, в конце концов, придавать излишнее значение чему-то, что отделилось от нас, что воплотилось, насколько смогло, в реальности и что вследствие этого потеряло абсолютное право на нашу деликатность в обращении с ним. 200. Заурядность — это очаг. Повседневность словно мать. После пространного экскурса в великую поэзию, к вершинам возвышенных устремлений, к утесам трансцендентного и скрытого, она обладает прекрасным вкусом, обладает вкусом всего того, что есть теплого в жизни. Вернуться на постоялый двор, где смеются счастливые глупцы, выпить с ними, словно такой же глупец, как и они, какими нас сделал Бог, довольствуясь данной нам вселенной и оставляя прочее, тем, кто взбирается на горы за тем, чтобы там наверху ничего не делать. Меня нисколько не трогает, если о человеке, которого я считаю безумцем или невеждой, говорят, что он во многих отношениях и в жизненных достижениях превосходит человека заурядного. Эпилептики во время припадка очень сильны. Параноики рассуждают так, как может мало кто из нормальных людей. Одержимые религиозной манией собирают такие толпы верующих, какие собирают редкие, если такие вообще находятся, демагоги, и обладают такой внутренней силой, которую последние не способны вселить в своих приверженцев. И все это доказывает лишь то, что безумие есть безумие. Я предпочитаю поражение, которое оставит мне осознание красоты цветов, чем победу посреди пустыни, в полной слепоте души, наедине со своим обособленным ничтожеством. Как часто моя собственная ничтожная мечта наводняет ужасом мою внутреннюю жизнь, внушая физическую тошноту от мистицизма и от созерцания. Как торопливо я бегу из дома, где я об этом мечтаю, в контору и смотрю на лицо Морейры так, как если бы я, наконец, достиг порта. Если как следует поразмыслить, я предпочитаю Морейру астральному миру. Предпочитаю реальность истине, предпочитаю жизнь, чего греха таить самому Богу, который ее создал. Такой он мне ее дал, такой я ее и проживу. Я мечтаю, потому что мечтаю, но я не приемлю такого оскорбления, как придание мечтам другого смысла, помимо того, что они являются моим внутренним театром. Ведь я не называю вино, от которого я все же не воздерживаюсь, пищей или жизненной необходимостью.